Издательство «Эксмо». Александр Минь. «Пастырь. Свет во тьме». Автор Михаил Минь. Предисловие к повести Михаила Меня «Пастырь. Свет во тьме». 9 сентября 1990 года в поселке Семхоз Московской области по дороге в храм был убит священник Русской Православной Церкви отец Александр Минь. Так сообщали многие крупные СМИ Советского Союза, Европы и Америки. Это страшное известие быстро облетело мир в тот сентябрьский день. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Сурожский Антоний, кардинал Франции Жан-Мари Люстиже, папа Римский Иоанн Павел II и другие церковные иерархи и члены правительств были потрясены этим чудовищным злодеянием, о чем свидетельствовали многочисленные выступления, заявления для прессы. Президент СССР Михаил Горбачев распорядился, чтобы ему лично докладывали о расследовании этого преступления. В заявлении архиепископа Парижа кардинала Люстиже в частности говорится: «Убийство человека, отдавшего жизнь Богу, — это бунт против Бога и рана, нанесенная собственному народу. Я молюсь за отца Александра Меня, за его близких, за его приход и за всю православную церковь, которой нанесен страшный удар». А вот слова митрополита Антония Блума: «Теперь отец Александр лицом к лицу созерцает Спасителя. Мы не смеем говорить о своей оставленности, об одиночестве, о сиротстве. Отец Александр не умер, а приобщился к жизни божественной. Остался для всех своих пастырем добрым, молитвенником, ходатаем, заступником. И зовет он каждого, кто его любил, кто в нем видел образ истинного христианина, на путь крестный и к славе воскресения. Будьте мне последователями, как и я последователь Христов». Александр Мень родился 90 лет тому назад, в 1935 году в Москве, столице огромной страны Советского Союза. К 1935 году общество было уже окончательно порабощено, и официальная церковь Московского патриархата была почти задушена, обезглавлена после смерти патриарха Тихона в 1925 году. Осталась без патриарха на долгие годы. За исключением нескольких епископов, остававшихся на воле, все архиереи были убиты или арестованы. Обновленческий раскол, организованный ГПУ НКВД, разрушал церковь изнутри. Сталин уже развязал в СССР большой террор. Шли массовые аресты, в ГУЛАГ уже были брошены миллионы людей. В то тяжелое время жестоких гонений на верующих, на врагов народа, религиозное воспитание можно было получить только в подполье, в катакомбах. Многие из тех, кто являлись духовными учителями Алика Меня, были репрессированы за участие в антисоветском церковном подполье. Все они были членами катакомбной церкви. Церкви, казалось бы, слабой и гонимой, но на самом деле непобедимой. Гонимую церковь основали святые исповедники и мученики, духовенство тех страшных лет. В то время полной беспросветной тьмы эта община святых спасала основы христианства, чистоту православия ценой своей жизни. Для человека, родившегося в Москве в разгар сталинских репрессий, биография Александра Меня не просто необычна, она выглядит как чудо, как легенда. Он с детства участвовал в тайных богослужениях, вырос и сформировался в условиях подпольной церкви, когда литургии служились в лесу, на поляне или в комнате незаметного деревенского дома. Поэтому он знал цену подлинной христианской жизни, знал, что дух дышит где хочет, и там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. А ведь, обладая разносторонними и значительными дарованиями, он мог бы сделать успешную карьеру в самых разных областях. Александр Мень с детства интересовался миром природы, миром животных, изучал биологию в институте и, имея незаурядный научный склад мышления, мог стать, например, ученым-биологом. Мог также стать музыкантом, ведь у него были прекрасные музыкальные способности. Или художником. С детства он рисовал. Брал уроки живописи и иконописи, в юности писал акварели, пейзажи, портреты. Его иллюстрации к книге «Сын человеческий» очень выразительны. Есть несколько икон его письма. Он мог бы стать прекрасным писателем, о чем свидетельствуют его книги по истории религии. Они написаны с великолепным художественным мастерством и читаются с огромным интересом, как романы. Отец Александр очень любил кино. В его планах было снять фильм о жизни и смерти. Из него мог бы выйти замечательный кинорежиссер. В домашних условиях, используя слайды, он делал великолепные диафильмы на библейские сюжеты. Но он решил все свои таланты принести в дар Господу и стал пастырем, священником. Почему же Александр Мень, блестяще образованный, отказался от возможности сделать прекрасную карьеру на том или другом поприще, реализуя свои богатые дарования, а выбрал не просто трудный, но полный испытаний и риска путь сельского священника, обрекая себя и свою семью на жизнь в провинции среди темной, суеверной, в основном невежественной паствы? И так и прослужил в деревнях с 1960-х до 1990-х годов. Прежде всего, потому что видел в детстве пример жертвенного служения, непоколебимой и светлой веры в катакомбной церковной общине, а позже сам обрел опыт личной встречи с Христом. Когда был еще подростком, тогда же я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим пришло решение стать священником, пишет отец Александр в очерке о духовном опыте. Уже в 12 лет Александр принял твердое решение стать священником и целеустремленно шел к этому из года в год. Александр Мень окончил Ленинградскую духовную семинарию, Московскую духовную академию и аспирантуру, защитил богословскую диссертацию по теме «Элементы монотеизма в дохристианской религии и философии». Промыслительно и то, что христианство Александра Меня, родившегося в интеллигентной еврейской семье, берет свое начало задолго до его рождения. Вот слова самого отца Александра из письма 1971 года. «Я был рожден в православии не только формально, но и по существу. Семья наша издавна считала себя живущей под благословением отца Иоанна Кронштадтского. Он вошел в ее жизнь не из книг. Мамина бабушка, которая еще нянчила меня, бывала у отца Иоанна, и он исцелил ее от тяжкой болезни. При этом он отметил ее глубокую веру, хотя знал, что она не была христианкой, а исповедовала иудейскую религию. Думается, что благословение отца Иоанна не осталось в туне. Мать моя с раннего детства прониклась верой во Христа и передала мне ее в те годы, когда вокруг эта вера была гонимой и казалась угасающей, когда многие люди, прежде бывшие церковными, отходили от нее. Это была трагическая эпоха, требовавшая большого мужества и верности. Поколебались многие из толпы. И мне остается только быть вечно благодарным матери, ее сестре и еще одному близкому нам человеку за то, что в такое время они сохранили светильник веры и раскрыли передо мной Евангелие. Наш с матерью крестный, архимандрит Серафим, ученик оптинских старцев и друг отца Алексея Мечева в течение многих лет осуществлял старческое руководство над всей нашей семьей, а после его смерти это делали его преемники. Люди большой духовной силы, старческой умудренности и просветленности. Мое детство и отрочество прошли в близости с ними и под сенью преподобного Сергия. Там я часто жил у покойной схиигумении Марии, которая во многом определила мой жизненный путь и духовное устроение. Подвижница и молитвенница, она была совершенно лишена черт ханжества, староверства и узости, которые нередко встречаются среди лиц ее звания. Всегда полная пасхальной радости, глубокой преданности воле Божией, ощущение близости духовного мира, она напоминала чем-то преподобного Серафима или Франциска Ассизского. Я тогда считал, да и сейчас считаю ее, подлинной святой. Она благословила меня в конце 50-х годов на церковное служение и на занятия священным писанием. У матери Марии была черта, роднящая ее с оптинскими старцами и которая так дорога мне в них. Эта черта — открытость к людям, их проблемам, их поискам, открытость миру. Именно это и приводило в Оптину лучших представителей русской культуры. Оптина, в сущности, начала после длительного перерыва диалог церкви с обществом. Это было начинание исключительной важности, хотя со стороны начальства оно встретило недоверие и противодействие. Живое продолжение этого диалога я видел в лице отца Серафима и матушки Марии. Поэтому на всю жизнь мне запала мысль о необходимости не прекращать этот диалог, участвуя в нем своими слабыми силами. Со студенческих лет особенное значение имели для меня пример и установки моего духовника, благословившего меня в 1960 году принять священнический сан, отца Николая Голубцова, 1900-1963 годы жизни, который до самой своей смерти не оставлял меня своим попечением и дал мне еще один высокий образец открытости к миру, служения в духе диалога. Под знаком этого диалога проходило и проходит мое служение в церкви. За 35 лет, прошедших со дня мученической кончины протоиерея Александра Меня, о нем многое написано и сказано. Выдающийся богослов, ученый-энциклопедист, писатель, автор многих книг, библеист, несравненный проповедник, миссионер. И все это составляло цельный образ доброго пастыря. К отцу Александру с полным правом можно отнести слова архиепископа Иоанна Шаховского из его книги «Философия православного пастырства». «Добрый пастырь есть воин и начальник воинов, рулевой и капитан, отец, мать, брат, сын, друг, слуга, плотник, шлифовщик драгоценных камней, искатель золота, писатель, пишущий книгу жизни». Отец Александр принес все свои дары, труды, все наработанное им с детства, отрочества своей пастве. Он сам говорил: «Все мною написанное, все книги — часть пастырского служения». Не будь Александр Мень священником, он написал бы другие книги, а он все положил на алтарь пастырского служения. Чем отличается пастырь добрый от наемника? Иисус в Евангелии от Иоанна, в главе 10, стихи с 1 по 18, обличает тех, кто не печется об овцах, кто равнодушен и не будет рисковать своей жизнью ради овец, которые ему не свои. Наемник не имеет личной связи, родства с овцами, не берет на себя ответственность, не отвечает за их судьбы. Пастырь не может быть теплохладным. Истинный пастырь следует за Христом, за тем, кто сказал о себе: «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. И жизнь его тоже постепенно становится жертвоприношением. Это не всегда такая жертва, как у отца Александра. Бывает ведь и бескровное мученичество. У Александра Меня было абсолютное призвание к священству, по призыву Христа, услышанному Аликом в раннем отрочестве среди грозной реальности Сталинской империи, о чем свидетельствуют его стихи, даже самые ранние, детские, а затем и отроческие, юношеские. А суть священства для него раскрывалась через Иисуса Христа, пожелавшего быть тем страдающим рабом, о котором возвестил пророк Исаия. Христос говорит в Евангелии, что пришел послужить, и он сам дает пример священнического служения и того, в чем главным образом должно быть предназначение священника. Христос в Сионской горнице перед Тайной вечерей умывает ноги ученикам. И пастырское служение не бывает истинным и плодотворным, если священник, подобно своему учителю, не преклонит колен перед людьми в духе смирения и служения, если не умоет их ног. Священник принадлежит каждому человеку, потому что принадлежит Христу. Таким священником был Александр Мень. «Наша задача — быть не жрецом, но пастырем», — говорил отец Александр. Существует немало книг биографии Александра Меня, последняя из которых вышла в знаменитой серии «ЖЗЛ» «Отец Александр Мень, Михаил Кунин». Но ни в одной из них читателю не предоставляется возможность пережить вместе с героем тепло и радость атмосферы дома в Семхозе, где вместе жили три поколения и где никогда не было конфликтов, ссор, выяснения отношений, потому что все любили друг друга и берегли мир, А также повесть дает нам почувствовать напряжение, страх от резкого вторжения в этот счастливый дом темной силы. КГБ приходит с обыском в течение 5 часов, переворачивая все вверх дном. Автор дает нам узнать, увидеть, на фоне какой действительности формировалась уникальная личность этого человека с детства, отрочества. С одной стороны, гармоничный внутренний мир семьи Мений, а с другой – убогая коммуналка с ее бытовыми условиями и атмосферой страха и доносов. Советская послевоенная школа с темными забитыми необразованными учителями. Ту реальность, среди которой прошли все зрелые годы жизни и служения Александра Меня, тоже можно воспринять достаточно конкретно. Острые ощущения слушателю обеспечены описаниями допросов, разработками методов борьбы с миссионером, так метко обозначили в органах Александра Меня, в кабинетах 5-го управления, или обсуждение подготовки устранения ставшего слишком опасным для номенклатуры КГБ Александра Меня. От сцены с генералом в отставке, который, помешивая ложкой чай, доказывает своему бывшему подчиненному, полковнику КГБ, почему сейчас тот должен закрыть вопрос с Александром Менем, который своим взрастающим авторитетом мешает этим хозяевам жизни, привыкшим править страной и распоряжаться судьбами миллионов, продолжать свое дело с еще большей прибылью и цинизмом в новых условиях, впечатление столь сильное, что пробирает дрожь. В своей повести автор предлагает нам ознакомиться с одной из версий убийства отца Александра. Кто-то может принять ее, а кто-то нет. Это право слушателя. Но хочу напомнить, что Михаил долгое время, начиная с 1993 года, работал в органах государственной власти на очень высоких должностях и, безусловно, имел возможность получать информацию в правоохранительных органах в гораздо большем объеме, чем все мы видели в открытых источниках. Поэтому думаю, что эта версия самая реалистичная. В документальном повествовании, говоря об исторических событиях, рисуя почву той эпохи, в которой проходит жизнь героя, невозможно достичь такого эффекта проникновения в обстоятельства, такого воплощения всех оттенков взаимоотношений между действующими лицами, как это реально сделать средствами прозы в художественном произведении. Михаил Мень пишет повесть и погружает нас вместе с героями туда, где разворачиваются события не только внешние, но и внутренние. В мысли, переживания, настроения как положительных персонажей, так и отрицательных. Мы можем видеть, что происходит в каждом из них в процессе их противостояния. В отце Александре, благодаря все большему упованию на Бога, укрепляется решимость успеть как можно больше написать, сказать, влить силу и энергию в нуждающихся, помочь страждущим, будь то в приходе или в детской клинической больнице, где страдают и умирают дети и сиротеют в горе их родители. И как накапливается злость, переходящая в ярость в умном, на протяжении многих лет последовательно борющемся с отцом Александром майоре, а потом полковнике Селиверстове, от бессилия прекратить вредоносную деятельность своего противника, подловить его на чем-нибудь нарушающем закон, поймать, так сказать, с поличным. А ведь как старался майор-полковник? И по заданию от начальства, и по личному призванию души. И обыск в доме проводили, и на допросы вызывали, и в приход агентуру внедряли, и телефоны прихожан прослушивали, и беседы проводили, и через церковное начальство нажимать пытались, и клеветой, и ложью действовали, и публично через СМИ, и по церковным каналам распространяли всякого рода фальшивку. А он, этот миссионер, ошибок не совершает, не отвечает борьбой на все эти мероприятия, не срывается, нигде не жалуется. Он просто продолжает делать то, что делал, не боясь и не оглядываясь на Селиверстова и компанию. Что же с ним можно сделать? Автор повести «Пастырь. Свет во тьме» — сын отца Александра. Многое из того, о чем он рассказывает, он знает изнутри, многое пережито им. Зная о записках с угрозами, он не представлял себе, что отца могут убить. Жизнь для Михаила Меня после 9 сентября 1990 года разделилась на «до» и «после». Быть сыном Александра Меня не только дар, но и испытание. Но в чем же все-таки свет во тьме? А в том, что он неуничтожим, в чем была одна из важнейших интуиций отца Александра. И повесть, как ни парадоксально это может показаться, подтверждает неуничтожимость света. В конце повести есть такой неожиданный поворот, такая интрига, не хуже какого-нибудь детектива. Но не будем предвосхищать события сюжета и раскрывать интригу. Хочется, чтобы слушатель сам увидел, каков смысл всех лет борьбы и кто в ней побеждает. И в чем она? Это победа. Наталья Большакова-Минченко, главный редактор литературно-богословского альманаха «Христианос».